Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Грэм Макнил. Ангел Экстерминатус. Плоть и железо. Пертураба, мастер осады и палач Олимпии. Долго он жил в тени своих более привилегированных братьев-примархов, разочарованный мирскими и постыдными обязанностями, которые регулярно выпадали его легиону. Когда Фулгрим предлагает ему возможность возглавить экспедицию в поисках древнего и разрушительного оружия ксеносов, железные воины и дети императора объединяются, затеяв рискованное предприятие глубоко в сердце звездного водоворота, следуя мечтам Пертураба. Преследуемые желающими отомстить выжившими на Истване 5 и призраками мертвого мира Эльдар, они должны действовать быстро, если хотят освободить разрушительную силу Ангела Экстерминатус. Грэм Макнил. Ангел Экстерминатус. Плоть и железо. The Horus Heresy. Это легендарное время. Галактика в огне. Грандиозные замыслы Императора о будущем человечества рухнули. Его возлюбленный сын Хорус отвернулся от отцовского света и обратился к хаосу. Армии могучих и грозных космических десантников Императора схлестнулись в безжалостной, братоубийственной войне. Некогда эти непобедимые воины, как братья, сражались плечом к плечу во имя покорения галактики и приведения человечества к свету Императора. Ныне их раздирает вражда. Одни остались верны Императору, другие же присоединились к Воителю. Величайшие из космических десантников, командиры многотысячных легионов Примархи, величественные сверхчеловеческие существа, они – венец генной инженерии Императора. И теперь, когда они сошлись в бою, никому не известно, кто станет победителем. Миры полыхают. На Истване 5 предательским ударом Хорус практически уничтожил три верных Императору легиона. Так начался конфликт, вергнувший человечество в пламя гражданской войны. На смену чести и благородству пришли измена и коварство. В тенях поджидают убийцы. Собираются армии. Каждому предстоит принять чью-либо сторону или же сгинуть навек. Хорус создает армаду, и цель его – сама Терра. Император ожидает возвращения блудного сына. Но его настоящий враг – хаос, изначальная сила, которая жаждет подчинить человечество своим изменчивым прихотям. Криком невинных и мольбам праведных вторит жестокий смех темных богов. Если император проиграет войну, человечеству уготованы страдания и вечное проклятие. Эпоха разума и прогресса миновала. Наступила эпоха тьмы. Действующие лица. Третий легион. Дети Императора. Фулгрим. Примарх Детей Императора. Фабий. Апотекарий Детей Императора. Эйдолон Воскресший. Лорд-Командер. Юлий Кесарон. Любимый сын. Первый капитан. Марий Вайросиан. Капитан. Третья рота. Люций. Вечный мечник. Калимас. Мастер Кнута. Капитан. 17-я рота. Ланомия Руэм, капитан, 21-я рота. Бастерни Абранкс, капитан, 85-я рота. Крисандр Кинжальный, капитан, 102-я рота. Четвертый легион, железные воины. Пертураба, примарх железных воинов. Форикс, разрушитель, первый капитан, триарх. Обакс Закайо, лейтенант, первый гранд-батальон. Берас, кузнец войны. Второй гранд-батальон. Галиан Корон, технодесантник. Второй гранд-батальон. Харкор, кузнец войны. 23-й гранд-батальон, триар. Крагер, лейтенант. 23-й гранд-батальон. Салтарн Фулброн, камнерожденный. 45-й гранд-батальон. Барбан Фальк, кузнец войны. 126-й гранд-батальон. Верховный Сюлака, апотекарий. 235-й гранд-батальон. Тарамина, кузнец войны, командующий Стор-Безаш. Кадарас Грендель, легионер. Сизифей. Ульрах Брантан, капитан, 65-я клановая рота железных рук. Кадм Тира, советник капитана Брантана. Фратер Томатика, железнорожденный, ветеран Марлок. Сабик Велунд, железный отец. Карааши Бомбаст, дредноут. Вермана Сайбус, ветеран Марлок. Септ Тоик, ветеран Марлок. Игнаций Нумен, боевой брат. Никона Шараукин, легионер гвардии Ворона, 66-я рота. Атиш Тарса, апотекарий, легионер Саламандр, 24-я рота. Эбонитовые архимсты. Коручи Вора, Ават провидец верхних путей. Воручи Вора, Ават провидец нижних путей. Седьмой легион, имперские кулаки. Феликс Кассандр, капитан, 42-я рота. Наварра, легионер, 6-я рота. Зов смерти – это зов любви. Смерть будет сладостной, если мы ответим ей, если признаем ее одной из великих и вечных форм жизни и преображения. В ней – тот миг, когда человек выходит за пределы своей низменной природы и превращается в существо, способное летать, богоподобное, лучезарное, эфемерное и прекрасное. В этом будет мое торжество, и тогда я стану сутью бытия, явленной во всем многообразии Империума. Примарх Фулгрим, мое и мага Феникса. Как ржавчина железо, чувство вины пятнает и разъедает душу, постепенно проникая все глубже, пока не выест самую структуру металла. Однако, если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурным, то ты чист перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей. Примарх Пертураба. Жертвовать добровольно. Истинно говорю вам, дети мои, что недолго осталось до того дня, когда в царство ваше придет безумие, и ангел Экстерминатус пошлет своих прислужников, демонов в облике человека, дабы калечить и убивать. Это воплощение порочности не пощадит никого, и сердце его породит сонм демонов, ибо врата ада открываются. Фрагмент из ференцийского манускрипта «Деление пророчеств»,